Отметим и еще одно обстоятельство. Это упорное стремление сознания вернуться на старое пепелище, то есть снова погрузиться в исчерпанные условия жизни. Прошлое представляет собой сильный магнит. Для огненной йоги оно сожжено. Но сжигание его непросто и нелегко. Новое часто может быть еще недостаточно совершенно, и сознание с ним еще не сжилось, в то время как старое привычно и удобно, хотя и является оно оковами духа. Ветхий человек внутри – ярый защитник старого, привычного обихода в сознании и в жизни, и потому это сильный и упорный противник эволюции духа. В тепле и уюте, в спокое и благополучии куда приятнее и легче, чем в трудностях, нужде, лишениях и в холоде, и многие предпочитают тепло и уют. Но неуютно на земле восставшему духу, и благополучие душит его. Огонь и благополучие несовместимы, борьба и спокой тоже. Борение духа – удел идущего к свету. Мы знаем напряжение огненное, мы знаем невыносимое пространственное нагнетение, и мы знаем суровость подвига, но мы не знаем спокойствия.